Это бессмысленность и со стратегической, и с экономической, и с моральной точек зрения. «Это деньги на ветер», — сказал адмирал. Обсуждая вопросы СОИ, генералы и адмиралы были едины в том, что она органически связана с развитием ядерного потенциала. СОИ не приведет к уничтожению его, а лишь спровоцирует рост ядерных зарядов. Этот вывод возобладал на конференции. Ее участники подчеркнули и то, что с развитием программы «Звездных войн» возрастет риск случайного, несанкционированного применения ядерного оружия. Он существует и сейчас. Это падение бомбардировщиков с боевыми зарядами, аварии на военных объектах, ложные тревоги и другое. Но с милитаризацией космоса этот риск станет риском в квадрате. Генералы обратились к панораме космоса. Уже сейчас там, на высоте от 500 до 2000 километров, вращается до 15 тысяч нефункционирующих объектов, вышедшие из строя спутники, последние ступени носителей и другие. В этой связи они высказали такое суждение: когда космос заполнится оружием, например, лазерами с ядерной накачкой, возрастет риск столкновения этих военных объектов с теми, которые остаются вращаться в замусоренном околоземном пространстве. А это может вызвать ложную ядерную тревогу и самые ужасающие последствия — не засорять космос оружием завтра, а очистить его сегодня. Вот на что должны быть направлены наши цели, подчеркнули генералы. Оружие в космосе — это не просто устройство. Это не инструмент сдерживания, а принципиально новая разрушительная сила, которая может быть нацелена и на Землю, на ее мирные объекты, сказал бригадный генерал Гомер Буше. Он одним из первых испытал в 1942 году реактивный самолет. «Только возраст не дал мне возможность подняться в космос. Недавно родился мой 15-й внук, — сказал генерал, — но я был тесно связан с космическими исследованиями, с запуском космических объектов. Мой опыт подсказывает, оружие в космосе — самоубийство. Остановить его производство необходимо сегодня, именно сегодня. Мы должны соблюдать договор ПРО». Последний вывод активно поддержали участники конференции, заявив, что стратегическая оборонная инициатива по существу разрушит ту основу, на базе которой были заключены все соглашения между СССР и Соединенными Штатами Америки о контроле над вооружениями. Форум военных в Вашингтоне показал, что у СССР и Соединенных Штатов Америки есть многие пути для достижения взаимопонимания. Встреча генералов и адмиралов привлекла внимание общественности Соединенных Штатов Америки. В зале конференции находились гости из разных городов Соединенных Штатов, которые впервые увидели советских генералов. Активист антивоенного движения, представитель религиозных кругов штата Огайо Ричард Вольф, бывший младший лейтенант американских ВВС, участвовавший в бомбардировках фашистской Германии, Гэри Дэвис и другие высказали пожелание о том, чтобы расширилась аудитория, которая смогла бы услышать мнение советских и американских генералов и адмиралов. «У нас, — сказал Ричард Вольф, — есть неограниченные возможности в достижении доверия и взаимопонимания. Мы используем многие формы общения — конференции, симпозиумы, круизы, как, например, по Миссисипи, в котором я принимал участие. Особенно полезными, я считаю, традиционные телемосты. Было бы очень хорошо, если бы миллионные аудитории в Соединенных Штатах Америки и СССР увидели беседу советских и американских генералов, решительно выступающих против ядерной войны. Генералы и адмиралы против ядерной войны — это действительно звучит весомо. Пишу тебе из 45-го. Это был сугубо личный диалог. Вернее, личная встреча с человеком, которая навсегда осталась в моей памяти. К сожалению, собеседника уже нет в живых, но рассказ ветерана Джорджа Мэки и встречу с ним в Чикаго я очень хочу оставить в своих записях. С Мичигана дует теплый ветер.